01. Давненько я не опаздывал на работу. Стою в пробке, вытянувшейся на полквартала. Рядом длинный неуклюжий автомобиль, кажется, Линкольн, последней модели. Стекла опущены, мрачный водитель косится на меня, будто именно мой мотоцикл повинен в творящемся на улицах безобразии. «Огонек будет?» — спрашивает он наконец. «Наверное, ему просто скучно». Да и не поверю никогда, что в этом роскошном монстре вишневого цвета нет прикуривателя. Там, пожалуй, для газовой плиты с грилем место найдется. Молча протягиваю зажигалку. Усыпанная перстнями рука тянется к огоньку, раскуривается дорогая тонкая сигарета с фильтром неимоверной длины. Что сказал бы дедушка Фрейд о тяге к большим автомобилям и длинным сигаретам? А ну его! Он бы у нас спятил, причем очень быстро. «Что творится-то?» — интересуется водитель. Слишком приземистый лимузин, ему не видно. Отвечаю, колонна идет, грузовики. У кого-нибудь другого эти слова вызвали бы вполне заслуженную реакцию. Гнать по центру города грузы? Да еще по русскому кварталу, в утренний час пик по московскому времени. «Что ж, бывает», — легко соглашается водитель. «Надо». Значит, предполагаемый Линкольн не просто показуха. Его владелец никуда не спешит, и пробка в 5-10 минут не повод для возмущения. А мне повод. Еще какой. Опоздание в 5 минут могут и не заметить. 10 минут — отметка в личное дело. Четверть часа — половина дневной зарплаты долой. Я уже на 4 минуты опаздываю. Полоса забита полностью. Но стандартный мотоцикл не машина, собранная по спецзаказу, а моя тускло-стальная куртка, серые джинсы, лицо под зеркальным шлемом. Да, конечно, это не яркая примечательная внешность, не одежда от кутюр, но... В непримечательности есть свои преимущества. Газую, двигатель взрёвывает, хозяин Линкольна с живейшим интересом смотрит на меня, интересуется. Что, собрался? Я не дослушиваю. Оставляя на асфальте след горелой резины, «Хонда» несется между машинами. «Давай!» — кричат вслед. Наблюдение за чужими глупостями — вечное бесплатное удовольствие. Перекрывшие движение грузовики ползут по перпендикулярной улице медленно, лениво. Обычные «КамАЗы», но с надписями на тентах 2Т. Понятно, крупная фирма получила срочный заказ и предпочла заплатить за ненормативный трафик, чем терять неустойку из-за поздней доставки. Расстояние между машинами 1,5 метра, идут они аккуратно, след в след. Может быть, и проскочу. Я вижу отблески полуденного солнца на стеклах грузовиков, лица водителей, черные выхлопы дизельных движков. Шанс вписаться между двумя КамАЗами минимальный. Глубина, глубина. А пошла ты! Миг перехода из виртуального пространства в обычное всегда забавен. Но сейчас различия минимальны. Я был в мотоциклетном шлеме, а остался в виртуальном. Сидел в седле, оказался в кресле, но на корточках. Вот только город вокруг перестал быть реальным. Все огрубело, потеряло детали. Небо приобрело равномерную голубизну с легкими облачками. Раз в сутки они выстраиваются в надпись «Вспомните, кто придумал и оплатил для вас это небо». Машины утратили царапины, пятна грязи, наклейки, все то, что додумывало воображение. Колонна грузовиков с логотипами 2Т осталась. Проскочу. В наушниках звучали чьи-то голоса, кто-то махал рукой из машины, пытаясь предостеречь меня. Покачивая джойстиком, я впихнул мотоцикл между КамАЗами, легкий толчок. Наверное, бампер успел зацепить заднее колесо. Не страшно. В виртуальности я мог бы и упасть, не удержать равновесие. Сейчас мне хватило одного движения джойстиком, чтобы выправить мотоцикл. Я остановился за перекрестком. Посмотрел назад. Пальцы сами скользнули по клавиатуре. Дип. Вот. Миг я еще видел экраны перед глазами. Подкладку шлема. Потом пробежавшая по экранам радужная волна смыла реальность. Дип-программа работает быстро.